Глава 21. Лучи восходящего солнца расцветили картину боя, позволили отключить устройство ночного видения, но не принесли ничего такого, что хоть немного отклонило бы чашу весов в ту или иную сторону. И бартерианцы, и братья одинаково вымотались, и те, и другие двигались медленнее, неуклюже. Бартерианцев по-прежнему было в 4-5 раз больше числом, но сбившиеся в круг самые крепкие закаленные воины Улья уверенно сдерживали натиск врага, не способного при таком построении использовать свое численное преимущество. «Они когда-нибудь, наконец, сделают перерыв!» — в отчаянии выкрикнула Линти, которая сама уже едва стояла на ногах и едва не теряла сознание от усталости. «Отец, у нас новая неприятность!» — сообщил все такой же бодрый, но теперь с нотками тревоги голос Дора. «Теперь, кажется, они нас прижмут!» «В чем дело?» — насторожился Грик. — Латы, энергия заканчивается. Грик тяжело вздохнул, бросил взгляд на диаграмму, отображаемую на стекле собственного шлема. В его латах запас топлива был еще предостаточным. Но ему дали заряженные под самый верх батареи, и он не размахивал руками с такой интенсивностью, как остальные братья, которые не умели сражаться волей. — Сколько времени у нас в запасе? — Минуты, отец. — Есть один выход, Дор, — сообщил Вик, который все еще был в живых и наверняка раньше прочих задумался над надвигающейся проблемой. — Латы павших! — Но они за пределами круга обороны. — Сделаем, что можно. Передай всем не ждать до последнего. Если латы обесточатся, их не снять. Воздух перестанет поступать снаружи, а это смерть от удушья. Братья сделали несколько вылазок, пытаясь добраться до тел менее удачливых товарищей. Но противник словно догадался об их намерениях и набросился с новой силой. И воины начали застывать. — Проклятие! — в отчаянии крикнул Грик. — Кто без дела? Помогите окаменевшим освободиться! Неподвижных и задыхающихся стали оттягивать из строя внутрь круга, стали отстегивать шлемы и разбивать скафандры, но это было уже началом агонии. С каждой минутой замирало все больше братьев, с каждой минутой все меньше оставалось людей, способных оказать пострадавшим помощь. «Я готов!» — вдруг крикнул Идор. «Выхожу из скафандра!» Грик увидел его, раздетого, мокрого от пота богатыря, поднявшего свой тяжелый тесак и бросившегося с ним на заметно активизировавшегося вооруженного до зубов врага. В обычной тканевой форме, против закованных в латы, непробиваемых и поддерживаемых энергетически бартерианцев. Затем показались еще люди в простой форме. Многие из них уже так обессилели, что не могли поднять не только рассчитанный на мощь биоусилителей боевой тесак абордажников, но и обычный меч или топор. Они все еще пытались восстановить строй через бреши, в котором уже врывались воодушевленные внезапной военной удачей бартерианцы. «Мы знали, что так случится», — спокойно сказал Вик, приближаясь к Григу вплотную. «Был рад сражаться с тобой, братец. Поверь моему опыту, ты достойный отец». Не обращая внимания на гуляющую в округе смерть, родные братья крепко пожали друг другу локти и обнялись, вложив в этот жест всю свою душу. По щекам Грига потекли слезы. Он обернулся в поисках Линти, альтинка лежала на земле, лишившись сил. Шлем показал, что пульс все еще стучит в висках, вымотанный в конец красавицы. «Пусть так». — улыбнулся про себя юный отец. — Возможно, лежащие ее не тронут. — Прощай, Линти. Он огляделся, понимая, что переломный момент наступил, и спасения ждать неоткуда. Рядом задыхался верный бот. Грик бросился к нему, отстегнул крепление шлема. Этому он помог, но остальным... Головорезы Лиги повсюду прорывали строй братьев и, не встречая прежнего сопротивления, разлились по последней обороняемой воинами Улья территории. Измученные стойкостью воинов Улья, они были в бешенстве и разили во все стороны, не разбираясь, могут ли окаменевшие или полураздетые братья показать себя равными противниками. Грик тоже утратил способность поражать сотнями. Его сил едва хватало теперь, чтобы справиться с одним или двумя бартерианцами Лиги. Источник живительной энергии иссяк, некому было излучать бодрость духа и веру в победу. Те воины Улья, что все еще оставались живы и сгрудились вокруг своего предводителя, не могли дать юному отцу прежних сил, потому что и сами нуждались в силах. «Это конец», — понял Грик. Стоявший рядом Вик подмигнул ему на прощание, отдавая честь и склоняя голову. Но тут что-то произошло. Бартерианцы, дотрагиваясь до шлемов, словно слышали в них нечто такое, что могло говорить лишь о неисправностях в системе связи. Вместо того, чтобы закончить добивать раненых и охотиться на живых, они опускали оружие, изрыгали проклятия, в бешенстве пинали лежащие на земле тела и с яростью поглядывали на тех, кто еще стоял на своих ногах. — Что происходит? — растерянно спросил Грик. — Понятия не имею, брат, — отозвался Вик. — Смотри. «Они что, уходят?» Если бартерианцы и уходили, то очень медленно и неохотно. Но они точно больше ни на кого не поднимали окровавленного оружия. «Уходят они или нет?» — вспомнил Грик. «Всем немедленно снять латы с братьев, которые задыхаются. Быстро!» Братья бросились исполнять приказания. Бартерианцы топтались на месте, не зная то ли помешать спасению врагов, которые уже были у них в руках, то ли просто смотреть, как те выбираются из одних скафандров и залезают в другие, приобретая таким образом способность вновь вступить в боевые действия. Грик поймал взгляд какого-то офицера. Тот стоял в двух шагах и с презрением и ненавистью в упор взирал на юного отца братьев. «Эй, в чем дело?» Грик мысленно потребовал разъяснений. Бартерианец выругался и отвернулся. «Кажется, у них отобрали победу», — удивляясь не меньше Грига, констатировал очевидный факт Вик. «Смотри, отец!» Рука первого указала в небо. Оттуда камнем падали тысячи десантных ботов и никак не меньше медицинских лабораторий. Поле боя в какие-то минуты заполнилось людьми в зеленых медицинских комбинезонах и расторопными роботами на антигравитационных подушках. Эти новенькие, как изголодавшиеся псы, набросились на раненых и убитых, причем с одинаковым рвением, будь те братья Улья или наемниками Лиги. Люди и роботы засуетились и между здоровыми воинами, бесцеремонно и даже нагло, распихивая их и заставляя посторониться. «Ничего не понимаю!» — крикнул истекающий кровью Дор, за которым вился летающий медицинский робот. Главнокомандующий был без шлема и не мог разговаривать на расстоянии, потому пытался приблизиться к основной группе. «Кто скажет, что здесь вообще происходит?» «Отойдите, молодой человек!» — грубо потребовал у Грига мужчина с нашивками старшего офицера медицинской службы. «Вы же мешаете!» Грик попятился, не понимая, откуда у безоружного незнакомца такая уверенность в своем праве раздавать здесь команды. Мужчина склонился над Линти. Скинув ее скафандр, он сделал инъекцию в ногу, провел по голове прибором со светящимся шариком и посмотрел на отца. «Девушка в норме. Помогите ей встать». «Вы лечите всех без разбора?» — вдруг осознал Вик. «И наших тоже?» «Для нас все вы люди. Жаль только, что безмозглые». Врач обвел руками поле, давая понять, что люди с мозгами никогда не дошли бы до такой глупости. «А что вы делаете с трупами?» «Если прошло меньше часа, они не трупы», — огрызнулся врач. «Оживим. С теми, кто пал раньше, сложнее. Нужно рассматривать каждый случай отдельно. Мозг постепенно умирает без кислорода. Иногда информацию можно считать, иногда нет». «Вы вернете нам всех наших братьев?» — совершенно ничего не понимая, пробормотал Грик. «Вы, наверное, плохо слышите, молодой человек», — огрызнулся не особенно вежливый офицер. «Я же сказал, не всех, а кого сможем. Мы вернем их вам через пару дней». Он прервался, прислушиваясь, и потом побежал куда-то на вызов своего робота. Вик, Дор и Грик обменялись недоуменными взглядами. У всех троих было чувство, что они уже умерли и попали в какую-то другую реальность. Дальше произошло самое странное. Бартерианцы посторонились, разошлись по ботам и улетели. Лаборатории оказали первую помощь, собрали трупы и тоже ретировались. Остались только воины Улья, около 50 тысяч вполне здоровых, если не считать царапин людей, и широкое прямое поле с липкой от пролитой крови бурой травой и уродливыми выжженными проплешинами. Линти поднялась с земли. Стала рядом с Григом и тоже, как и юный отец, зачарованно посмотрела в небо. «А ты что-нибудь понимаешь?» — спросил ее Григ. Альтинка честно пожала плечами. Несколько минут все они стояли молча, в прострации, слушая, как шумит в траве ветер. Но затем шум ветра перекрыл рев могучих двигателей некого огромного космического объекта. Вскоре показался и сам объект. Светлого цвета диск, диаметр которого представлял никак не меньше диаметра гигантского шара города Улей. «Нас не раздавят?» — недоуменно поморщился Вик. Корабль и в самом деле намеревался опуститься в опасной близости. Из-за своих размеров он, казалось, не мог не задеть столпившихся вместе последних воинов братства. Диск опускался очень медленно, чтобы не навредить природе. Наконец он полностью сел в километре от Грига и его армии. Рев изменил тональность, стал тише, но выше октавой. Корабль распадался. Отламывались края, отгибались до земли, и, превращая круг диска в многоугольник, расползалась крыша, открывались люки, выезжали башни. — Что это за чертовщина? — по слогам выговаривая слова, громко потребовал объяснений Вик. Ответа ни от кого не последовало. У всех, включая Альтинку, которая должна была иметь представление о возможности своего народа, был одинаковый глупый, оторопелый вид. «Это похоже на...» — начала Линти. «Продолжай!» — поторопил первый брат. Линти рассерженно фыркнула, давая понять, что не знает, а лишь фантазирует. «На развитый планетарный город. Доволен?» «А вот и городской транспорт», — пошутил Грик. К ним и в самом деле приближался небольшой открытый летательный аппарат белого цвета. — На нем герб! — Линти насупилась, вспоминая. — Институт экологии Ниегана! Точно! Это ведь их планета! — И что это значит? — спросил Дор. — Наверное, Инган кто-то купил. Кто-то, кто не захотел, чтобы здесь лилась кровь. — Сейчас узнаем, — логично рассудил Вик. Катер опустился в нескольких метрах от того места, где стояли ближайшие к кораблю-трансформеру братья. Из него вышли трое мужчин в белых костюмах и долго выясняли что-то у красных демонов. «Братья показывают на нас», — заметил Вик. «Сейчас что-то будет». Люди в белом и в самом деле направились к группе Грига. Приблизившись, они вежливо поклонились, чем еще больше смутили воинов и без того полагавших, что с их рассудками не все в порядке. — Нам нужны господин Грик и госпожа Линти, — мягким голосом и с широкой заискивающей улыбкой сообщил старший из группы, пожилой невысокого роста мужчина с широким золотым обручем на голове, украшенным огромными светящимися драгоценными камнями. Остальные двое его спутников были моложе, но, судя по украшениям, тоже являлись людьми, мягко говоря, обеспеченными. Засмотревшись на камень на лбу старшего, Грик и Линти не сразу опомнились. — Я Грик, — признался отец. — Я Линти, — слабо улыбнулась Альтинка. Им вновь поклонились все трое. Старший протянул планшет с текстом. Грик взял документ и прочел вслух. — Я понял, что вы дороги друг для друга. Этот подарок — мое решение. Как нам остаться вместе? — Подарок? Грик остановился, хмурясь от непонимания. — Какой подарок? — Планета куплена частным лицом, господин, — объяснил старший из тройки. — Оформлена дарственная. То, что вы видите, архитектор, он входит в стандартный пакет покупателя. Это полностью функциональный современный промышленный город с системами коммуникаций, транспортом, лабораториями ядерного синтеза, заводами, энергостанциями, космической верфью, портом. Всем, что необходимо для первоначального освоения приобретенного вами райского уголка этой вселенной. Городская инфраструктура автоматизирована. Обслуживание автоматами. Вам достаточно будет дать команду, чтобы все ожило и заработало. Также в пакет входят 10 транспортных лайнеров, 3 военных, 7 спутников связи и портативный, но вполне современный маяк для открытия выделенных линий связи с ближайшими развитыми мирами. Мужчина широко улыбнулся. «Я не буду перечислять всего, господин и госпожа, чтобы не утомить вашего внимания ненужными подробностями, с которыми вы всегда сможете ознакомиться сами по мере возникновения интереса. Замечу лишь, что с вами останутся наши специалисты, которые помогут во всем разобраться и начать самостоятельное развитие этого мира как нового полноценного члена нашего галактического объединения». От души поздравляю вас, господин и госпожа, с удачной покупкой. Инган Планетарный рай – классическое творение произведения искусства, идеал населенного мира, драгоценная жемчужина на карте Лиги. «Стоп, стоп, подождите!» – пробормотал Грик. «Я вас больше не задержу», – тут же подобострастно закивал пожилой мужчина. «Осмелюсь только заметить, что, принимая сотворенный нами прекрасный мир, вы автоматически становитесь членом нашего элитарного закрытого клуба. Отныне и навсегда мы не оставим вас нашим вниманием и будем счастливы помогать вам и участвовать во всех делах и начинаниях ваших, заботу о коих вы сами изволите доверить нашим профессиональным и высококвалифицированным сотрудникам. Благодарю вас, господин Грик, благодарю вас, госпожа Линти». Трое пришельцев задом попятились к своему катеру. Грик нервно помахал планшетом перед своим лицом, используя его как веер, а затем опомнился и передал документ Линте. «Ничего я не понимаю!» Выйдя из себя, проорал вслед белому катеру юный отец. Линте заглянула в планшет и изменилась в лице. Через мгновение по ее щекам медленно потекли слезы. «Линте?» — удивленно позвал Грик. Она подняла просветлевшие от слез глаза и улыбнулась дрожащими от переживаний губами. «Подарок отца. Папа потратил все свои сбережения, продал дворец, корабли, место в совете». Линти задрожала всем телом и опустила глаза в планшет. «Тут сказано, он надеется, что мы примем его, папу, и поделимся с ним своим счастьем. Не зная нашего ответа, наглец, он не прилетел, пока не купит билет на ближайший рейсовый лайнер, как только дадим знать, что хотим его видеть». Голос Линти совсем затрепетал от волнения. Она всхлипнула и закончила. «Вы можете строиться, развиваться, общаться с галактикой. Вы можете создавать такой мир, в котором хотите видеть свое будущее и будущее ваших детей».